Внезапно она все поняла. Больше не могла лгать себе. Ее муж ехал в город на этом поезде. Не в силах более контролировать себя, она нажала кнопку быстрого набора номера офиса Чарли. «Давай, давай», — повторяла она, дожидаясь соединения. Наконец, Хизер, помощница Чарли, сняла трубку. «Офис Чарльза Фрайдмана». «Хизер, это Карен». Она еще пыталась держать себя в руках. «Мой муж уже на работе?» «Еще нет, миссис Фрайдман. Он прислал мне электронное письмо, сообщил, что должен отдать автомобиль на техобслуживание или что-то в этом роде. Я уверен, он будет с минуты на минуту». «Я знаю, что он сдал автомобиль, Хизер, поэтому и волнуюсь. Вы видели новости? Он сказал, что поедет на поезде». «Господи!» — ахнула помощница. Конечно, она видела новости, они все видели. Весь офис не отрывался от экранов. «Миссис Фрайдман, я попытаюсь найти его по телефону. Я уверен, что на центральном вокзале сейчас сущий ад. Может, он уже едет сюда. Просто телефоны там не работают. Может, он уехал на следующем поезде». «Он оставил мне сообщение, Хизер. 8:34. Сказал, что подъезжает к центральному вокзалу». Голос дрогнул. «Это было 8:34, Хизер. Он ехал на том поезде, иначе бы он позвонил. Я думаю, он ехал на том самом поезде». Хизер умоляла ее сохранять спокойствие, пообещала отправить электронное сообщение, не сомневалась, что скоро он даст о себе знать. Карен не стала с ней спорить, но когда отключала мобильник, сердце стучало по ребрам, а кровь шумела в ушах, и она понятия не имела, что делать дальше. Прижала телефон к сердцу, вновь набрала номер Чарли. «Ответь, Чарли, Чарли, пожалуйста». У центрального вокзала репортер подтверждал, что взорвалась как минимум одна бомба. Несколько выживших, пошатываясь, выходили из здания, собирались на улице, глаза блуждали, на лицах краснела кровь и чернела копоть. Кто-то что-то бормотал о пути 109, о двух взрывах, о пожаре, о том, что многие не могут выбраться из поезда, и рвануло в первых двух вагонах. Карен обмерла, а потом по щекам покатились слезы. Именно туда Чарли всегда и садился. Такая у него была привычка. Только в первый вагон, в самом крайнем случае во второй. «Давай, Чарли!» — безмолвно молила Карен, наблюдая за экраном телевизора. «Кто-то же спасся! У них уже берут интервью!» Она вновь нажала кнопку быстрого набора номера. Волна паники уже накрывала ее с головой. «Ответь на этот гребаный звонок, Чарли!» Глава 6. Мысли Карен переметнулись на Саманту и Алекса. Она поняла, что должна вернуться домой. Что она им скажет? Чарли всегда ездил на автомобиле. У него было место в подземном гараже здания, где располагался офис. Он многие годы добирался до работы, сидя за рулем, и выбрал именно это чертово утро, чтобы поехать поездом. Карен бросила в сумку мокрую от пота спортивную форму, выбежала из клуба, мимо регистрационной стойки, через стеклянные двери, на автостоянку, где оставила свой «Лексус» с гибридным приводом. Чарли купил ей эту машину всего месяц назад. В кабине еще витал запах новенького автомобиля. Нажатием кнопки на брелоке она открыла центральный замок, прыгнула за руль. Дом находился в 10 минутах езды. Выезжая со стоянки, Карен поставила телефон в режим автодозвона на номер мобильника Чарли. «Пожалуйста, Чарли, пожалуйста, ответь на этот гребаный звонок!» Остатки надежды таяли. «Это Чарли Фрайдман». Слезы катились по щекам, но Карен пыталась выбросить из головы мысли о самом страшном. Быть такого не может. Выехав с автостоянки спортплекса, Карен резко повернула направо, на проспект, проскочила перекресток на мигающий зеленый, устремилась к К-95. Автомобили ползли, как черепахи, тормозя всех, кто пытался добраться до центра Гринвича. Поступали все новые сведения, зачастую противоречащие друг другу. По радио сказали, что взрывов прогремело несколько. На железнодорожных путях бушевал пожар, который никак не могли потушить. Очень высокая температура и, возможно, выбросы ядовитых газов не позволяли пожарным приблизиться к эпицентру. Говорили о многочисленных жертвах. Все это до смерти пугало Карен. Он мог оказаться в западне где угодно. Мог обгореть, получить травму, не иметь возможности выбраться из вагона. Вариантов было множество. Карен вновь надавила на кнопку быстрого набора номера. «Где ты, Чарли? Черт побери! Отзовись, пожалуйста!» Вновь она подумала об Алексе и Саманте. Они же ни о чем не подозревают. Даже если известия о случившемся дойдут до них, они не встревожатся. Чарли всегда ездил на работу на автомобиле. Карен перестроилась, вырулила на съезд 5 к Олд Гринвичу, затем покатила по Пост-Роуд. Заверещал мобильник, слава богу, сердце чуть не выпрыгнуло из груди, но звонила Пола, ее лучшая подруга, которая жила в Риверсайде совсем рядом. «Ты слышала, что происходит?» На ее слова накладывался звуковой фон, в комнате работал телевизор. «Конечно, слышала, Пола, я...» «Они говорят, что поезд из Гринвича. Возможно, в нем ехали люди». «Пола...» — прервала ее Карен и с трудом выдавила из себя следующую фразу. «Я думаю, Чарли был в том поезде». «Что?» Карен рассказала ей о Мерседесе и о том, что не может дозвониться до мужа. Сказала, что едет домой и не может занимать телефон, потому что могут позвонить из офиса Чарли. «Конечно, дорогая, я понимаю. Кар, все будет хорошо. Чарли умеет выпутываться из сложных ситуаций. Ты это знаешь, верно?» «Знаю», — ответила Карен, понимая, что лжет сама себе. «Знаю». С гулко бьющимся сердцем Карен проехала через город, повернула на Шор-роуд, идущую вдоль пролива. Вот, наконец, и ее улица. Проехав полквартала, Карен свернула на подъездную дорожку к своему дому. Старый мустанг Чарли занимал в гараже третью ячейку, как и час тому назад, когда она уезжала. Из гаража она бегом бросилась на кухню. Вновь обрела надежду, увидев на автоответчике мигающую лампочку. «Пожалуйста!» — взмолилась она, включая прослушивание сообщений. Кровь пульсировала от тревоги. «Привет, миссис Фрайдман!» — раздался занудный голос. «Мел». Их сантехник забубнил что-то насчет нагревателя воды, который она хотела починить, какого-то чертова клапана, который он никак не мог найти. Слезы потекли по щекам Карен. Ноги начали подгибаться, она привалилась к стене, беспомощно сползая на пол. Виляя хвостом, подбежал Тоби, принялся тыкаться в нее мордочкой. Карен размазывала слезы ладонями. «Не сейчас, крошка, пожалуйста, не сейчас». На столике Карен нащупала пульт дистанционного управления, включила телевизор. Ситуация только ухудшалась. На экране появился Мэтт Лоер на пару с Брайаном Уильямсом, и они говорили о десятках жертв, о пожаре, который распространялся, захватывая все новые территории, о неудачных попытках остановить огонь. Потом на экране рухнула часть здания, появился какой-то эксперт по Аль-Каиде и терроризму, черное облако над Манхэттеном все увеличивалось в размерах. Он бы обязательно позвонил, если бы с ним все было в порядке. Карен это знала. По крайней мере, позвонил бы Хизер. Может, даже до того, как позвонил бы ей, и это напугало ее больше всего. Она закрыла глаза. «Лишь бы ты остался жив и невредим, Чарли, где бы ты ни был, лишь бы остался жив и невредим». На улице хлопнула дверца автомобиля. Карен услышала трель дверного звонка. Кто-то позвал ее по имени, торопливо вошел в дом. Пола. Увидела Карен, сидящую на полу, растерянную, какой никогда раньше ее не видела. Плюхнулась рядом. Они обнялись, у обеих щеки блестели от слез. «С ним все будет хорошо». Пола гладила Карен по волосам. «Я знаю, что будет. Там наверняка сотни людей. Возможно, мобильники не работают. Может, ему нужна медицинская помощь. Чарли из тех, кто выживает. Если кто-то и сумеет оттуда выбраться, так это он. Вот видишь, дорогая, все будет хорошо». Карен кивала и повторяла: «Я знаю, знаю», вытирая слезы рукавом. Они звонили и звонили. А что еще оставалось делать? На мобильник Чарли, в его офис, 30 раз, может, 40. В какой-то момент Карен заставила себя улыбнуться. «Ты знаешь, как злится Чарли, когда я звоню ему на работу?» В 9:45 они уже сидели на диване в гостиной. Именно тогда услышали, как к дому подъехал автомобиль, захлопали дверцы. Алекс и Саманта ворвались на кухню с радостным криком: «Занятия отменили!» Заглянули в гостиную. «Вы знаете, что случилось?» — спросил Алекс. Карен сразу ответить не смогла. Когда увидела детей, ужас сдавил сердце. Потом велела им сесть. Они заметили слезы на ее лице, поняли, произошло что-то ужасное. Саманта села напротив. «Мам, что такое?» «Папа этим утром оставил автомобиль на техобслуживании», — ответила Карен. «И что?» Карен проглотила комок, застрявший в горле, и точно знала, что по щекам вновь покатились слезы, а потом, пауза, поехал в город на поезде. Глаза детей округлились, и оба, как по команде, посмотрели на широкий экран. «Он там?» — спросил ее сын. «На центральном вокзале?» «Не знаю. Мы не можем с ним связаться, это и тревожит. Он позвонил и сказал, что он в поезде, в 8:34, а случилось все в 8:41. Я не знаю».